белая дымка. Там на горе растет небо, твой храм, моя крепость. Необычайная легкость прикосновения к Богу. Нет больше страха, дорога за облаками. Травы седые гнутся под ветром, вернулась ли? Солнечный не поймать, все рассыпалось пылью. Крохи в ладонях, а небо дарило мне цельность. Не донесла в этом дне, а в осколке изрезала сердце. Разглядеть твое слово, что меняет всю сущность, и мертвое снова живое. Преображение ключ открывает все двери. Тайны, как разноцветные птицы, садятся на руки, сотканы, как невидимки, но крепче материи. Сети искусные, и не узнаешь, что пленник, но не задохнусь под водой. Горю в этом пламени страшно. Если я знаю твой голос, и если я слышу. Твой храм, моя крепость. Необычайная легкость прикосновения к Богу. Нет больше страха, дорога за облаками.